Глава 7. Все не то, чем кажется. Узники молча и внимательно наблюдали за действиями Евстафия и животных, что пришли вместе с ним. Ведра с пустыми упаковками и бутылками забрали из камер, вовнутрь решетки полетели цепи. «Двое новеньких одевайте! Наручники защелкнут до конца, я все равно проверю!» Прозвучал голос человека, обладающего низким тоном. Было понятно, что новенькие тут только Женя с Андреем, поэтому они, переглянувшись, направились в сторону железяк. Данное приспособление для перемещения узников им было знакомо, и именно так их довели из прихожей, если ее так можно назвать, до клеток, где они сейчас находились. Кандалы представляли из себя два куска цепи, скрепленные посередине тросом, на концах которого имелись простые полицейские наручники. Вот их и требовалось застегнуть на запястье рук и голени ног. Перемещаться в них быстро не получалось, так как постоянно сталкиваешься с такой трудностью, как натяжение недлинной цепи между скованными ногами. Приходилось передвигаться небольшими шажочками, постоянно опасаясь упасть. Наручники действительно проверили, некоторые из них защелкнули потуже, и началось неспешное движение под пристальным вниманием безразличных глаз каннибалов. Евстафий поднялся на второй этаж данного здания, где, пройдясь недалеко по широкому коридору, зашел в большой просторный кабинет, который, как и тюрьма снизу, был переделан из учебного класса для военнослужащих курсантов. Учебную мебель из данного помещения удалили, накидали на пол новых ковров, наверняка из ближайшего торгового центра. Посередине бывшего класса поставили огромный стол с шикарным креслом. Именно в это кресло уселся Евстафий, закинув ноги на столешницу, как это делают американцы. Друзей разместили на коврах возле стены напротив стола, заставив сесть на пятую точку. Возле входной двери расположились сами каннибалы, что их сопровождали в это помещение. Евстафий долгое время молчал, разглядывая двух парней, сидящих напротив. Женя с Андреем тоже не торопились говорить, разглядывая кабинет в поисках возможных лазеек. Окна в кабинете были заставлены фанерными листами, а их не разобьешь, да и сломать такой лист очень сложно. Свет с улицы не проникал вовнутрь помещения, однако внутри было светло, благодаря многочисленным электрическим лампам. Евстафий не экономил на электричестве. Слева стена была заставлена шкафами для хранения бумаг, на полках которых наблюдались ноутбуки, планшеты, картонные папки, наверняка с документами. Рядом со столом находился еще один шкаф со стеклянными створками, за которыми в беспорядке стояли различные бутылки с горячительными напитками. Вокруг стола на полу был полный бардак, практически свалка пустых бутылок, банок из-под пива, картонных и пластиковых стаканчиков. На самом столе бутылки отсутствовали, но от этого порядка на нем не наблюдалось, только полный хаос. Грязная посуда с остатками еды, те же самые стаканчики из-под напитков, а также пачки денежных купюр в банковской упаковке совместно с горами бижутерии, на которых были видны магазинные бирки. Бижутерия наверняка представляла из себя золотые изделия, серьги, цепочки, кольца, только вот зачем этому безумцу деньги и золото в современном мире? Друзья не понимали. Гляделки не могли продолжаться вечно. Женя с Андреем ждали, когда хозяин данного кабинета заговорит первым. Евстафий, откинувшись в кресле, достал из своего бара бутылку с темным содержимым. Немного похозяйничал на столе, раскидывая грязную посуду в сторону и на пол, в поисках чистого бумажного стаканчика. В него он налил не меньше половины из бутылки, не предложив своим пленникам угоститься. После чего прокинул горячительную жидкость сразу, полностью себе в рот. Немного поморщился, кривя губами в поисках чего-нибудь закусить на столе. Нашел пачку чипсов, которыми тут же принялся хрустеть, роняя крошки сушеного картофеля себе на черную бороду. «Как я понял, вы с Ленинского района? С вами еще должна быть девушка с двумя детьми!» Задал вопрос Евстафий, который был, похоже, больше на утверждение, чем на вопрос. Какое-то время парни молчали, мужчина за столом не торопил их с ответом. «Если ты в курсе, зачем спрашиваешь?» Вопросом на вопрос ответил Женя, пытаясь разместиться на ковре поудобнее, при этом гремя цепью кандалами. Тон Жени и то, что он сразу перешел на «ты», не понравились Евстафию. Он кивнул головой, сжав губы, приподнял брови, как бы соглашаясь с человеком, сидящим напротив. налил себе еще полстакана горячительного. «Зачем держали двух дев у себя?» – задал следующий вопрос Евстафий. Парни не поняли вопроса, поэтому смотрели на мужчину напротив с вопросом во взгляде. «Двух девушек желтолицых, в квартире закованных в цепи!» – добавил он и опрокинул еще одну порцию спиртного. «Чего?» – с вызовом в голосе спросил Женя. При этом его лицо стало недружелюбным. Было видно, что Евстафий не привык, когда к нему обращаются в столь агрессивной форме. Но все же хозяин кабинета в этот раз держал себя, лишь снисходительно улыбнувшись, пожирая яростным взглядом двух пленников, добавил. «Переродившиеся две девушки находились в вашем доме в разных комнатах, с ошейниками на шее, закрепленные цепями. Так вот вопрос следующий. Нахрена?» Последние слова Евстафий произнес вкрадчиво, практически шепотом, что звучало зловечески. Теперь стало понятно, что речь идет о черноволосой девушке с Настей, находящейся в специально оборудованной квартире в Женином доме. Вот только почему Евстафий говорит про них в прошедшем времени? «Почему задержали?» – просил Женя, понимая, что раз Евстафий знает про его дом, который наверняка отмечен на его загадочной карте, количество жителей в нем, плюс о каннибалах, вернее каннибалках, то точно знает еще что-то им неизвестное. Евстафий улыбнулся, не было в этой ухмылке ничего хорошего. В этот момент в комнату зашел высокий мужчина в длинной рясе, как и описывал Николай. Это был действительно православный священник в черном одеянии, золотым крестом на шее, висящий на длинной цепочке из того же самого металла, что и сам крест. Священник выглядел на удивление опрятно, несмотря на то, что он точно был каннибалом, животным мезотермиком. Такое лицо, несмотря на густую растительность, вряд ли спутаешь с человеческим. Невзирая на то, что его борода была чистая и расчесана, а одежда представляла из себя длинную рясу отстирана и отглажена, сам священник передвигался прямо, он совершенно не походил своей походкой на каннибала. Охранники, ютившиеся возле входа в кабинет, мгновенно покинули помещение, оставив свой пост без звука. Священник, замерев возле стола, некоторое время пристально смотрел на Евстафия. Затем неожиданно ожил, резко развернулся и вышел из кабинета. Его не было буквально минуту, после чего он зашел снова в кабинет, но в этот раз не один, за ним вошли двое каннибалов, одетых в военную форму. Узнать двух каннибалов представителей прекрасной половины удалось не сразу. Форменное обмундирование, висевшее на них мешком, было явно великовато, скрывавшее женскую фигуру под одеждой. Плюс подстриженные под мальчика волосы вводили в заблуждение. Поэтому Настю Женя узнал не сразу, настолько сильно она изменилась своим новым внешним видом. Вторая девушка показалась удивительно знакомой, но где ее мог видеть Женя, он не мог вспомнить. Лишь спустя минуту он понял, что это его старая знакомая, соседка Насти, первая пленница, что он сумел поймать и заключить в свою тюрьму для каннибалов. Короткая стрижка, другая одежда, плюс что-то неуловимое в застывшем лице изменило ее до неузнаваемости. Появление жены и черноволосой каннибалки в Назарете, который находился далеко от дома, вызвало нешуточное беспокойство. Женя привстал, разглядывая жену, пытаясь убедиться, что это действительно она, одновременно размышляя про себя. «Выходит, на дом напали, смогли как-то преодолеть множественные преграды. Если так, а сомнений в этом не было, по-другому пленницы никак не могли оказаться на свободе. Самостоятельно покинуть тюрьму было невозможно. Стало быть, Юлия с детьми, скорее всего, погибли, или им удалось спрятаться, закрыться. Например, в квартире. И теперь они в огромной опасности, а Женя с Андреем помочь им не могут». Женя посмотрел на Андрея и понял, что он тоже узнал Настю. Следовательно, до него дошло, что бывшая жена партнера по несчастью не могла попасть в эту ебучую обитель Назарет просто так. Ее освободили, и вряд ли это сделала Юля. Насколько они знали эту девушку, она, скорее всего, бы пристрелила обоих каннибалов, чем бы рисковал детьми и выпустила их из надежной тюрьмы. Андрей тоже привстал вслед за Женей. Его лицо налилось кровью, в глазах считался вопрос, на который он хочет получить ответ немедленно. «Откуда они здесь взялись?» – задал простой вопрос Андрей, указывая рукой на каннибалок в камуфляже. При этом он решительно направился в сторону Евстафия, несмотря на сковывающие кандалы. «Где Юлия?» Андрей даже не успел отпрянуть от испуга, как повис в воздухе, мгновенно переместился на стол, раскидывая своей спиной бумажные банкноты и золотые изделия. Его прижали к столешнице, сдавили грудную клетку так, что стало трудно дышать. В лицо подул влажный воздух. Андрей попытался закричать, но его перебил голос Евстафия. «Заткнись! А ты сядь на место!» Это он кричал Жене, который, несмотря на кандалы, выдвинулся вперед на помощь Андрею. «Сядь! Сядь, я тебе говорю! Иначе пристрелю тебя нахрен прямо здесь! Не строй себе героя! Успей еще погеройствовать!» Настаивал Евстафий. Наконец-то влажное дыхание отдалилось от Андрея. Стало легче дышать. Он огляделся вокруг. Православный батюшка, закинувший его на стол, продолжал удерживать одной рукой Андрея, прижимая того к столешнице. Женя сидел на ковре, из-под лобья зло смотрел на Евстафия, который выскочил из кресла и держал пистолет дулом, направленный на Женю, рядом со шкафом со спиртным. «Ты чего хочешь? Нахрена ведь этот маскарад?» – просил Женя, сверля глазами Евстафия. «Скучно!» – буднично ответил Евстафий и убрал пистолет под мышку в кобуру. «Хочу сделать вам предложение, от которого вам будет сложно отказаться». Повисла тяжелая тишина, в которой просто физически ощущалась ненависть людей друг к другу. Наконец-то ее нарушил Женя. «Ну, что за предложение?» Людоед задумался, хитро глядя на друзей. «Вы вдвоем, если честно, не особо нужны. Какой от вас прок? Одни расходы да заботы. Отпустить вас я тоже не могу. Да и куда отпускать? За стенами вас ждет мгновенная смерть. Тем более вы уже в курсе, что мы все те, кто остался, жив и прежними, приговорены самой природой. Нам осталось немного, кому через полгода, кому через год. В общем, нам всем пиздец. Алексей Владимирович, надеюсь, посвятил вас в результаты наших с ним исследований». Дождавшись утвердительного кивка от Жени, Евстафий продолжил. «Ну, так вот, раз такая судьба злодейка... Почему бы напоследок не порезвиться, а? Вам-то понятно, выбор не особо достался, а мне хоть потешиться напоследок. Короче, предложение у меня такое. Вот ваши бабы, я их специально для этой потехи сюда пригнал. Я так понимаю, это они?» И, увидев от Жени утвердительный кивок, продолжил. «Батюшка с трудом их удерживает, чтобы они на вас прямо сейчас не порвали. Ох, и злые они на вас. Но это даже к лучшему, так будет гораздо веселее. Я сейчас вас освобожу от кандалов, даже ножи выдам, чтобы хоть как-то уравнять ваши шансы. Если выживете, то клянусь, отдам вам ваше оружие и отпущу на все четыре стороны. Поймите, я не боюсь вас отпустить, вы все равно сюда не сможете вернуться, дабы мне отомстить. Назарет практически неприступен, хоть на танки приезжайте, я и в этом случае найду на вас управу. Ну, а если проиграете, то сами понимаете, что с вами будет. В общем, даю вам шанс погибнуть в бою, чем в недалеком будущем загибаться от непереносимой боли, когда придет время. Рак он такой, никого не щадит». «Что с девушкой и детьми?» – просил Женя, проигнорировав сказанное Евстафием. «А, не беспокойтесь, с ними все хорошо, пока. Я позаботился, чтобы они были надежно изолированы от внешнего мира. К ним никто не сможет попасть, да и они никуда не смогут выйти. Еды и воды у них достаточно, так что нечего волноваться. Если вот победа за вами будет, то у вас появится шанс вернуться назад. Если проиграете, то, в принципе, вам уже будет все равно. И дальнейшая судьба девушки с детьми – моя забота. Как вам такое предложение?» Евстафий посмотрел на батюшку. Священнослужитель мгновенно среагировал и откинул Андрея в сторону Жени. Кувыркнувшись в воздухе, Андрей упал на мягкие ковры рядом с Женей. Поморщившись от боли, так как наручники больно врезались в запястья рук при падении. «Зачем тебе эти дуэли?» – холодно спросил Женя, не отводя взгляда от Евстафия. «Я же говорю, скучно! Когда понимаешь, что тебе, да, впрочем, и вам осталось жить совсем немного, то сперва охватывает страх, затем по прошествию времени наступает апатия. Каждый миг, секунда жизни приобретает особые краски. Ты либо начинаешь дорожить жизнью как никогда, либо относишься к ней наплевательски. Так вот, со мной произошло второе. Раз нам суждено умереть, то почему бы не сделать это красиво? Евстафий налил себе еще выпить. По нему стало заметно, что алкоголь только дошел до его мозга, и он стал расслабленным, немного заторможенным. «Впрочем, вы вольны отказаться, я не буду, если честно, настаивать. Вас запру в подвале, посажу на голодный паек, вашу пассию сделаю своей наложницей. Ох, она станет лучшей жемчужиной в моем гареме. Есть кое-какие мыслишки, а с детьми...» Евстафий замолчал, мечтательно глядя в пространство, демонстративно облизнул свои губы. «А с детками как получится, сейчас сложное время, всякое бывает». «Какие у нас гарантии?» – холодно спросил Женя. Хозяин кабинета вздернул брови, даже приподнялся на своем шикарном кресле. «Гарантии?» – переспросил он и продолжил. «Какие могут быть гарантии? Лишь мое слово офицера. Мне зачем вас обманывать, тем более, если бы у меня была бы такая возможность, ну, делать ставки?» Он пихнул ногой гору денежных купюр на столе. Они, в свою очередь, рассыпались. Некоторые пачки упали на пол. «Я бы на вас не поставил ни рубля. У вас шансов практически ноль. Да и вы сами об этом знаете». «Защитный костюм можно одеть?» Поинтересовался Женя, жалея, что снял свою защиту и теперь был практически голым перед надвигающейся опасностью. В костюме, что защищал от ударов каннибалов, у него был огромный шанс выжить в предстоящей схватке. Сейчас же любой удар каннибала, что достигнет цели, грозил перелому или сильному ушибу. А помимо рук у этих тварей еще имели зубы, которые своей хваткой могли вывести из строя в первые же секунды. Женя помнил, как у него долго заживала рука после укуса каннибалки из-за двери. «О, не-не-не, не ломай мне весь кайф, твой костюм штука, конечно, хорошая, но в данной битве ты будешь гол, как сокол. Вполне достаточно, что я расщедрился на холодное оружие. Радуйтесь, что на тот свет попадете с клинками в руках. А судя по германо-скандинавским мифам, прямиком в Вальхаллу. Рай для воинов, угодите. Так что я вам практически честь предоставляю. Мог бы просто вышвырнуть на улицу. Не думаю, что вы за стенами Назарета долго протянете. Умрете быстро, страшно и позорной смертью. А я на вашей стороне. Предлагаю умереть с честью и достоинством». Друзья молчали, им нечего было ответить или предложить этому монстру в человеческом обличье. Тем более, когда он заранее предрешил их судьбу. Евстафий воспринял молчание как согласие, на его лице засияла улыбка. Он соскользнул со своего кресла, достал из кармана большую связку ключей и бросил ее друзьям. «Там несколько небольших ключиков с краю, они как раз от наручников. Надеюсь, разберетесь, вроде на дураков не похожи. Только не надо делать необдуманных поступков, например, пытаться достать меня, или бросить ножик, или что-то вроде этого. Во-первых, вы не спецназовцы, не поможет. Во-вторых, только я сдерживаю батюшку и этих двух очаровательных дев. А еще...» Хозяин кабинета достал из кобуры, что была под мышкой, пистолет. «Я банально вас пристрелю. Нет, я вас подраню. И буду наблюдать, как вас медленно пожирают». Пока Евстафий, находясь в возбужденном состоянии, наливал себе выпить, держа друзей под прицелом пистолета, они не спеша освободили себя от оков, напряженно следя за ними тремя каннибалами в кабинете. Без железяк на руках и ногах сразу стало намного легче. Правда, то, что им предстояло сделать, не внушало оптимизма. Они прекрасно понимали, что это практически самоубийство. Женя и Андрей не раз сталкивались с животными-каннибалами, теперь по новому мезотермиками, в рукопашную, и ни разу это не заканчивалось для них положительно. Андрей после такого близкого общения всегда оказывался на больничной койке, долгое время залечивал свои серьезные раны. А оставался жив лишь потому, что было кому прикрыть спину, затем лечить его покалеченную руку, спину, ребра. Женю в основном спасал защитный костюм, что помогал справиться с нечеловеческими нагрузками во время ударов и укусов каннибалов. Теперь рассчитывать на защиту костюма или товарища не приходилось, так как нападающих было минимум двое. Если и Евстафий шутки ради не натравит на них священника, конечно, который только своими размерами внушал страх. Две девушки не выглядели устрашающе, если только не знать, на что способны животные. У Андрея заболели ребра, лишь только об одном воспоминании его схватки вот с такой же худенькой девочкой на сезон номер один. А ведь она поломала ему ребра, проткнула кожу и мышцы одними лишь своими тонкими девичьими пальчиками, достав ноготками до легких. На пол перед ними что-то глухо упало. «Ловите ее, я держу свое слово!» С дрожью в голосе от возбуждения сказал Евстафий. Перед друзьями на ковре лежали два увесистых ножа, наверняка из ближайшего охотничьего магазина. Поднимать ножи, ух, как не хотелось, казалось, что это послужит спусковым механизмом для атаки каннибалок. Но оставаться с совершенно голыми руками было еще страшнее, и Евстафий вправ, это хоть и призрачный, но все же шанс. Поэтому друзья медленно, не торопясь, нагнулись за оружием, постоянно следя за поведением каннибалок. Настя с подругой, как их обычно называла Юлия, развернулись лицом к своим противникам, наверное, получили приказ для атаки. «Можно последний вопрос?» Неожиданно громко спросил Женя Евстафия, не отворачиваясь от Насти, у которой на лице было полное спокойствие, неиграемые эмоции, любой, положительной или отрицательной. Где-то в подсознании Женя молил Бога, чтобы Настя напала не на него, так как самолично не смог бы проткнуть ее ножом. Душа металась, он не находил себе места, не знал, что делать, постоянно повторяя про себя. «Насть, ну пожалуйста, только не нападай, ну прошу тебя, возьми себя в руки. Раз совсем ничего не помнишь, вспомни, как нам было хорошо вместе». Такой настрой перед неизбежной схваткой грозил тем, что Женя мог погибнуть в ближайшие несколько секунд после ее начала. И он это понимал. Такой момент, взял все испортил. Ну что ты хотел, спрашивай уже. Раздался раздраженный голос сбоку. Раз нам все равно погибает, то хотелось бы узнать перед смертью, как так получилось, что эти тупые создания тебя слушаются. Нарочно громко задал вопрос Женя. Со стороны хозяина кабинета ответа сразу не последовало. Наверное, он обдумывал, что сказать или не сказать двум покойничкам с ножами в руках. И, скорее всего, все взвесив, Евстафий заговорил. «Я сам не понимаю, как. Откровенно говоря, мне желтолицы вообще не подчиняются. От слова совсем». Раздался нервный смешок. «Хотя, думаю, вам-то я, наверное, могу сказать то, что скрываю ото всех. Повторюсь, я бы на вас не поставил и гроша, а следовательно, моя тайна уйдет с вами в ближайшее время». Женя сделал над собой усилие, посмотрел на своего палача, на миг потеряв из наблюдения Настю и подругу. Евстафий пригубил из бумажного стаканчика и продолжил говорить. «Сперва я прикормил батюшку, естественно, это получилось случайно, но фактом было то, что он съел практически все мои запасы мяса. При этом вел себя достаточно мирно, даже заступался за меня. Съеденное мясо было непростым, это были мои запасы еще с тех времен, когда мир был вокруг ясен и понятен. В ту пору оно мне давалось намного сложнее, чем сейчас, вот ирония. Человечество представляло из себя почти 7 миллиардов особей, а вот пойди найди в магазинах, на рынке, то самое мясо. Не найдешь, как ни старайся, поэтому приходилось делать свои запасы. А это в ту пору было делом рискованным, ведь убить, разделать и съесть человека означало, что в случае разоблачения тебя посадят в места не столь отдаленные, минимум до конца жизни. Зато теперь, когда от человечества остались горькие остатки, в силу непредвиденных для нас процессов, у меня столько человечины, что скорее всего не успею все съесть, как скопычусь от опухоли в мозгу». Евстафий хитро улыбнулся, отпил еще глоток горячительного и продолжил. «Да, да, вы не ошиблись, обсуждая мое странное поведение и подозревая меня в каннибализме. Как вы уж поняли, я, конечно же, подслушивал, о чем вы там беседовали с Алексеем Владимировичем. Есть подозрение, что он со мной не столь откровенен о результатах наших с ним исследований. А ведь без меня у этого старика вряд ли бы что получилось. Я его обеспечил практически всем, создав благоприятные условия для таких исследований. Так вот, я действительно являюсь людоедом, маньяком, монстром, кровопийцей, как хотите называйте. Это нисколечко меня не смутит. Только не нужно меня осуждать или тем более жалеть. Приберегите свою злость для себя, она вам в ближайшее время пригодится. В общем, продолжу. Прикормив батюшку, я, наверное, вошел к нему в доверие, не знаю, как это работает. Может, я смог найти путь к его воспоминаниям из прошлой жизни с помощью религии, а может быть, все в совокупности. Только однажды я понял, что он меня защищает от таких, как он. Дальше больше. Я сделал открытие, о котором, естественно, умалчиваю. Моя находка следующего рода. Батюшка каким-то неведомым для меня способом читает мои мысли. Не просто читает, а выполняет в силу своих возможностей. Стоит мне подумать, чтобы он напал на вас, как он тут же это сделает, даже учтет, с какой силой мне бы хотелось, чтобы он это сделал. Прелесть в том, что помимо беспрекословного подчинения мне, батюшка руководит очень внушительной группой желтолицых, которые в свою очередь подчиняются ему. Вот и получается, я задаю темп священнику, а он своей пастве, заставляя их выполнять мои желания. Я как бы бог даю распоряжение волкам через их лидеров, таким образом контролируя овец. Мой ответ, надеюсь, понятен? И так понятно, что каннибалы подчиняются тебе, с этим сложно спорить. Это у всех на виду, даже сейчас что-то сдерживает всех каннибалов в этой комнате от того, чтобы нас не разорвать. Но вопрос был следующим. Как ты это делаешь? Напряжение нарастало. Настя сделала шаг вперед. Я же ответил, что не знаю. Это происходит как-то само по себе, ответил Евстафий. Хорошо, я верю, но есть одна нестыковочка. Какая? Дело в том, что ты знаешь про мой дом практически все. Сколько жителей, какого пола, даже возраста. А это невозможно, если твое общение с каннибалами одностороннее. Ведь, как я понимаю, сам ты вылазки из Назарета редко совершаешь, да и то недалеко. А следовательно, ты не был возле моего дома, как и внутри. Приготовившись к нападению Насти, спросил Женя. Евстафий задумался. Твоя правда. Как бы мне не хотелось отвечать на твой вопрос, но раз обещал, то хрен с ним, удовлетворю твое любопытство. Я действительно не понимаю, как это происходит. Началось все с того, что я около недели являлся заложником батюшки. Сидел дома, кормил его мясом, но сам не мог даже выйти за порог, так как стая желтолицых постоянно кружила возле дома. В туалет приходилось ходить в ведро, лишь только в сопровождении моего ангела-хранителя я мог добраться до мусорной ямы, занести дров в избу. Вот тогда у меня родился план побега. Необходимо было просто прыгнуть за руль заведенного автомобиля и банально удрать от стаи, что обжилась возле моего дома. План, в общем-то, был нехитрый, выполнить его не составило труда, только я не смог уехать. Ведь как только я оказался за рулем, я словно потерял сознание, но, скорее всего, уснул, при этом видел нечеткий, размытый сон. Постоянное движение, какие-то силуэты, петляющая дорога, в общем, совершенно бессвязная картинка, и при этом плохо различимая. Длилось это полусознательное состояние каких-то несколько секунд, но этого хватило, чтобы выезд автомобилю был полностью заблокирован стаей желтолицых. В тот раз я не особо обратил внимание на эти видения, мою заторможенность, полусонное состояние. Подумал, что просто устал, перенервничал. Только по прошествию времени понял, что это была первая попытка батюшки общаться со мной. Уже будучи сильно ушибленным, когда я не мог самостоятельно за собой присмотреть, мой ангел-хранитель кормил меня и поил, а главное, не подпускал ко мне других желтолицых, что могли меня беспомощного сожрать в два счета. Именно тогда картинки, похожие на сон, начали приобретать четкость, ясность, осознанность. Я в тот момент понял, что мезотермики, как их назвал Алексей Владимирович, общаются именно таким образом. Они неизвестным способом передают информацию образами, своими воспоминаниями увиденного, услышанного, учуянного. У них, кстати, очень хорошее обоняние. Также они делятся своими мыслями, соображениями, желаниями. Профессор пытался найти ответ на вопрос, как общаются между собой мезотермики. Я даже иногда намекал, приводя свой пример, но Алексей Владимирович, к сожалению, не нашел, как такой способ передачи информации можно зафиксировать приборами. Единственное, что ему удалось зарегистрировать, это равномерные щелчки, имеющие частоту ниже воспринимаемым человеческим ухом. Но вот разобрать в них хоть какую-нибудь систему возможного общения так и не удалось. Евстафий немного помолчал, затем спросил. «Надеюсь, я удовлетворил твое любопытство?» «Почему тогда только ты слышишь их разговоры?» – настаивал Женя. «Да откуда ж я знаю?» – начал раздражаться Евстафий. «Я же говорю, что сам не понимаю, как это происходит. На меня просто находят видения, которые оказываются реальностью. Это как видеть чужими глазами, слышать звуки, чувствовать запахи, которых вокруг тебя не существует. Сперва это кажется галлюцинацией, но когда начинаешь доверять этой информации, много встает на свои места». Почему только я? Не могу ответить на данный вопрос, потому что не знаю ответа. Может, это как-то связано с моей опухолью в мозгу, но это не точно. Слушай, Эстафий, зачем тебе наша смерть? Может, договоримся? Вдруг неожиданно спросил Андрей. Женя посмотрел на своего товарища. Было видно, что Андрей напряжен и очень сильно боится, до хруста костей сжимая рукоятку ножа в ладони. «Слушай, а не до хера ли у вас вопросов?» Окончательно выйдя из себя, крикнул Евстафий. После чего поднял пистолет, он попятился спиной к стеллажам, где находились бумаги, ноутбуки, таким образом отдаляясь от предполагаемого места схватки, бойни, размещаясь позади двух молодых людей. Наверное, в этот момент бывший военный маньяк, людоед, отпустил свои вожжи. Девушки дернулись, словно их ударил электрический ток, и ринулись вперед на двух парней, стоящих напротив них. Время замедлилось, практически остановилось. Страхи, которые испытывал Женя, сбывались. Настя, чуть приотстав от брюнетки, нацелилась на него. Ее взгляд оставался равнодушным, нижняя челюсть открылась во всю ширину, так что можно было видеть удлиненные клыки. Они выглядели словно в фильмах про вампиров. Мышцы на шее напряглись, на щеках появились ямочки. Странно, подумал Женя, о шраме, что обязательно должен остаться после того, как бугай с трубой ударил Настю по голове, практически не видать. Кожа срослась и не отличалась от кожи вокруг раны. Короткие волосы смотрелись на Жене не к месту, комично даже, он совершенно не представлял ее в таком образе. Наверняка он бы высказал колкую шутку по поводу данной прически, но сейчас было не до шуток. Брюнетка прыгнула и буквально снесла с места Андрея. Сразу же послышались его истошные крики, возня на ковру, глухие удары. Настя в этот момент перемещалась очень быстро, наверняка на пределах своих возможностей, до столкновения оставалось меньше секунды. Мозг в эти доли секунды пришел в себя, понимая, что гибель близка, просчитал миллиард возможных вариантов спасения. Для Жениного сознания бесчисленное количество вариантов спасения пролетели мимо. Он даже не понял, что таковые существуют. Человеческий мозг, приняв решение, игнорируя сознание, включил лишь инстинкты, приступил к действию. Тело Жени, помимо его воли, как будто действует на автомате, повернулось к Насте боком, правой стороной к Евстафию. Удар каннибалки, разогнавшийся до приличной скорости, должен был быть сокрушительным и бросить тело Жени назад на пол. Он бы не смог после такого устоять на ногах. Но Женя не принял удар жены на себя. Он схватил ее за рукав военного кителя и, резко крутанувшись, оказавшись у нее за спиной, позволил ей продолжить движение. С небольшим изменением угла ее направления. Удерживая ее за рукав, практически отправил жену в дальнейший полет только в сторону Евстафия. Женя видел, как у их палача расширились глаза. Далее Настя накрыла его своим телом, сбив с ног. Послышались хлопки выстрелов, а Женя, не обращая внимания на страхи, засевшие внутри, практически на автомате бросился к Евстафию и Насте, которые распластались на коврах пола. Некогда было думать о рисках, тем более о последствиях. Он бросился на спину своей жене, придавив оба тела под собой к полу. Не мешкая, сжав охотничий нож в ладони, очень быстро принялся бить колющие удары сверху вниз в тело, лежащее под Настей. Нож практически не ощущал сопротивления, погружаясь в тело Евстафия на всю длину. Успев нанести около десятка ударов, Женю неожиданно подбросило вверх. Это Настя скинула его со своей спины. Упав рядом с Евстафием, прямо на его руку, в ладони которой был зажат пистолет, Женя успел взглянуть в лицо людоеда, в щеку которого вцепились зубы Насти. Черты лица застыли, по бороде бежала тугая струйка крови, вырывающаяся из края губ. Глаза открыты, зрачки расширены, по переносице бежали слезы. Это было лицо мертвого человека. Извернувшись, Женя выдернул из обмякших пальцев Евстафия пистолет. Как раз вовремя батюшка, подергиваясь, уже направлялся в его сторону. Поэтому, не вставая, на это не было времени, лишь удобнее расположившись на спине, зажав пистолет двумя руками, Женя прицелился. Священнослужитель не успел преодолеть и половину расстояния, как прицельное приспособление сошлось на его переносице. И Женя плавно нажал на спусковой крючок, как во время тренировки в тире на крыше дома. Батюшка упал, словно выключенная кукла, на пустые бутылки из-под алкоголя, произведя нешуточный грохот. Женя подскочил на ноги и, быстро оценив обстановку, направился в сторону Андрея. Друг не подавал признаков жизни, над ним, стоя на коленях, расположилась истекающая кровью брюнетка. Она еще пыталась бить тело Андрея, но получалось у нее это все слабее и слабее. Женя немедля, практически в упор, выстрелил брюнетке в голову и резко повернулся в сторону Насти. Жена, поняв, что труп под ней не сопротивляется, обратила внимание на единственного, кто находился на ногах в кабинете. Она медленно приподнялась, не отрываясь, наблюдая за своим супругом. Ее китель был весь в крови, было непонятно, ее это кровь или Евстафия. Женя подозревал, что людоед перед смертью все же успел пару раз выстрелить в жену. Поэтому вся кровь, что была вокруг и впитывалась в ткань ковров, скорее всего, была их обоих. Куда попал Евстафий, стреляя в Настю, было непонятно. Но то, что крови много, означало, что ей осталось недолго, хотя у нее есть еще силы, чтобы нанести мужу травмы, несовместимые с жизнью. «Настя, успокойся, я тебя прошу!» Девушка пошатнулась, но перешагнула через труп Евстафия и направилась нетвердой походкой в сторону Жени. В коридоре послышался топот множества ног. Рядом застонал Андрей. Женя, обращая внимание на жену и Андрея, бросился к столу Евстафия. Ему нужно было оружие или хотя бы боеприпасы к пистолету. По коридору бегали явно не спасатели или сотрудники медицинской службы. Скоро, рано или поздно, вся эта толпа окажется здесь, в кабинете. А остановить вдруг ставших без предводителя каннибалов будет ох как непросто. Женя понимал, что такая вакханалия теперь происходит по всей территории обители Назарет. И в сложившейся обстановке необходимо много оружия и еще больше боеприпасов. В верхнем ящике стола находились два забитые патронами магазина. Один из них тут же занял место полупустого в пистолете. Настя в этот момент запрыгнула на стол, пачкая кровью, что буквально бежало с нее ручьем, денежные купюры. И приготовилась к прыжку в сторону наблюдающего за ней Жени. «Да бы я посмотрел ты на нее!» Зло высказался Женя, продолжая отодвигать ящики в поисках оружия. Стол был забит всяким хламом, едой в упаковках, сухарики, чипсы, разные пивные снеки. Ничего похожего на боеприпасы или оружие там не было. Настя прыгнула, но, скорее всего, ее покидали силы, поэтому Женя легко отскочил от жены, предоставив ей возиться с креслом, в которое она уткнулась лицом, завалив его на пол. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в проем двери вовнутрь забежали сразу двое каннибалов. Женя не дал им возможность дальше продолжить движение, мгновенно открыв по ним стрельбу, истратив при этом почти весь магазин с патронами. Оба каннибала растянулись недалеко от открытой двери, как в помещении, не давая как следует сосредоточиться, забежало сперва три каннибала, а за ними еще двое. Теперь запахло жареным, и Женя, стараясь увеличить расстояние между собой и каннибалами, побежал в сторону мертвого Евстафия и к полкам с бумагами и разного рода офисной техники. Забежавшие в помещение мезотермики сразу же увидели двигающуюся цель, поэтому незамедлительно последовали за Женей, практически выстроившись в две колонны. Прижавшись спиной к первой полке, защелкнув ручки пистолета полный магазин, Женя с двухметрового расстояния открыл беглый огонь по надвигающейся опасности. Успевая наблюдать боковым зрением, как Настя, спотыкаясь на непослушных ногах, тоже направилась в его сторону. Промазать по каннибалам, что бежали в его сторону, было нереально. Но патронов в пистолете было слишком мало, чтобы нанести таким количеством мгновенный смертельный вред. Тем более Женя боялся стрелять им в голову. Во-первых, их было слишком много, во-вторых, неровная, дерганная походка. Банально опасался промазать. Поэтому стрелял в район груди. С такого расстояния он точно нанес раны, несовместимые с жизнью, но не успел убить окончательно двух последних каннибалов. Вот они и достигли своей цели, а именно Жени. Первый удар откинул Женю назад, на полку за его спиной, а правое плечо, куда ударили, мгновенно онемело. Второй выбил пистолет из рук, третий пришелся по животу, встряхнув внутренние органы так, что Женя забыл, как дышать. Пытаясь спастись, убежать от каннибалов, он завалился на бок и направился в сторону, вдоль полки, при этом схватил сам стеллаж и опрокинул его на преследующих. За стеллажом вплотную к стене находился второй стеллаж, на нижней полке которого Женя увидел знакомый силуэт, а именно автомат с рыжим магазином и прикладом. Упавшие полки, в большей степени их содержимое, папки, ноутбуки, отвлекли преследующих Женю. Поэтому он, стараясь действовать как можно быстрее, прыгнул в сторону спасительного автомата. На нижней полке лежали друг на друге множество разного оружия, а сверху всего находился автомат АК-74. Вот его и схватил Женя в первую очередь с мыслями «Так вот куда Евстафий?». Направился во время схватки, все-таки был не уверен в своем пистолете. А он, бросив Настю на людоеда, в буквальном смысле сбил все его планы. Далее, действуя как можно быстрее, стараясь, чтобы покосившийся стеллаж находился между ними каннибалами, отскреб подальше вглубь полок, после чего развернулся и направил автомат на преследующих его недобитых особей. Загнать патрон в патронник, перевести флажок на стрельбу очередью, оказалось секундным делом. Пару коротких очередей прямо сквозь полки и ноутбуки скосил двух каннибалов, они мгновенно завалились на бумаге на полу. Кое-как переместившись, восстанавливая дыхание, подальше, к другому выходу между стеллажами, Женя выглянул наружу. В кабинете не осталось ни одной живой души, кроме него, что стояли бы на своих двоих. Настя, к удивлению Жени, тоже лежала на коврах, не шелохнувшись. Хотя он не мог в нее попасть из автомата, учитывая, под каким углом приходилось стрелять. Ну, разве только если пуля ушла рикошетом, отскочив от какую-то твердую поверхность. Сперва Женя бросился к ней, чтобы понять, жива она или нет, но, не добежав пару шагов, взял себя в руки. Каннибалы – коварные существа, и даже на смертном одре бывают жутко опасны. Присев на корточки, постоянно поглядывая на дверь, были опасения, что с коридора в кабинет еще кто-нибудь нагрянет. Принялся разглядывать Настю, пытаясь определить, дышит она или нет. Сбоку застонал Андрей, чем привлек внимание Жени. Этим и воспользовалась Настя, бросившись на своего супруга. Расстояние было небольшим, а вот сил у супруги совсем мало, поэтому она не успела его схватить, а лишь уцепилась за автомат. И Женя тут же подскочил на ноги. Буквально в ту же секунду в кабинет забежали трое каннибалов, уставившись на единственного человека, стоящего перед ними. Отбирать у Насти автомат, в который она вцепилась мертвой хваткой, не было времени. Стрелять в свою супругу. Чтобы освободить АК-74 от ее хватки, у Жени не хватило бы духу. Поэтому он просто отпустил автомат со своей стороны, отдав его жене, а сам бросился назад, к полкам, за другим оружием. Благо расстояние было пару шагов. Схватив первый попавшийся, лежащий сверху автомат, очень похожий на АК-74, но гораздо меньше по размеру, да еще со складным прикладом, Женя, разворачиваясь, щелкнул флажком предохранителя вниз и передернул затвор, досылая патрон в патронник. Получилось все доли секунды, очень быстро, однако каннибалы уже успели преодолеть незначительное для них расстояние и были практически рядом, на расстоянии протянутой руки. Нажав на спусковой крючок больше от страха, чем по готовности, Женя понял, что автомат в его руках стоит на одиночной стрельбе. Скорее всего, в торопях и от страха Женя дернул флажок вниз слишком сильно, опустив его до конца. Исправлять данную оплошность не было времени, поэтому Женин палец как никогда в жизни заработал, нажимая на спусковой крючок по 3-4 раза в секунду. Автомат застрекотал, словно стреляет очередью, мелко подергиваясь в руках. Двоих каннибалов он изрешетил в капусту еще на подходе к нему. Они по инерции завалились на него, совершенно мертвые, сбив при этом Женю с ног. Практически в панике, оттолкнув мертвые тела от себя, освободив обзор, так как третий каннибал был где-то рядом, Женя увидел, что тот находится возле Насти. Настя вцепилась тому в ногу и не пускала его к мужу. С чем данный странный поступок был связан, Женя не знал. Он видел лишь то, что здоровый дядька отобрал у жены автомат АК-74 и, используя его в качестве дубинки, собрался нанести Насте удар сверху вниз. Естественно, Женя не мог позволить этому случиться и практически навскидку, совершенно не прицеливаясь, всадил оставшиеся патроны в магазине автомата в силуэт каннибала. Схватив новый автомат, оказавшийся таким же укороченным, Женя простоял у стеллажей минут 5 в ожидании новых гостей. Но в кабинет так никто и не забежал. Рядом застонал Андрей. Настя, окончательно израсходовав силы от кровопотери, скорее всего, потеряла сознание. Осторожно, стараясь передвигаться на цыпочках, Женя выглянул в коридор и, прислушавшись к звукам снаружи, на удивление никого не обнаружил. Лишь где-то внизу раздавался металлический лязг, как будто кто-то открывает и тут же закрывает металлическую дверь. Закрыв дверь в кабинет, Женя мгновенно метнулся к Андрею. Андрей был без сознания. Лишь на миг вырываясь из забытия, он громко стонал, снова погружаясь опять в темноту. Это был плохой знак. То, что на Андрея не было видимых ран, не означало, что его организм представляет из себя огромную рану. Каннибалка-брюнетка, прежде чем умереть, наверняка отбила у Андрея все внутренности. А может, что и сломала, с нее это станет. У Жени у самого болел живот и плечо, а особенно живот. Туда достался хороший удар. Еще чуть выше, и каннибал бы попал в солнечное сплетение. Тогда лежать сейчас ему разорванным возле стеллажей. Оставлять Андрея в таком плачевном состоянии одного, где Настя может очнуться в любой момент, было делом рискованным. Поэтому, сняв ремень с Евстафия, он, осторожно подкравшись со спины, убедившись, что она без сознания, связал своей супруге сперва руки за спиной, а затем и ноги ремнем одного из убитых каннибалов. Проверив, действительно ли мертвы все каннибалы, которых он навалил целую кучу в кабинете, Женя для подстраховки выстрелил трем в голову, в отношении которых были подозрения, что они без сознания. После чего повесил на плечо три автомата, больше было нести тяжело, да и неудобно, они постоянно норовили соскользнуть с плеча. Он очень осторожно, прислушиваясь к обстановке вокруг, направился на первый этаж, в тюрьму, там, где раздавались равномерные металлические удары. Подойдя к двери, которая вела в тюрьму из коридора, было обнаружено, что она открыта. Соблюдая все меры предосторожности, Женя заглянул вовнутрь помещения, где располагались клетки. Буквально на секунду, но этого хватило, чтобы понять, что караульный бьется всем своим телом о дальнюю решетку, где сидели девушки. В остальных камерах Николай и профессор накрылись матрасами, чтобы не раздражать своим видом каннибала. Немного постояв, собравшись с духом, Женя шагнул вовнутрь тюрьмы, что устроил Евстафий для своей паствы. Каннибал, позарившись на девушек, что забились в дальнем конце тюрьмы и тихонечко поскуливали, увидел Женю не сразу, а когда он преодолел почти половину пути. Женя не хотел открывать стрельбу с расстояния, боялся, что пуля может срикошетить о прутья решетки, после чего ранить или даже убить кого-нибудь из сидевших за ней бедолаг. Когда расстояние до животного караульного осталось 4 метра не больше, он заметил Женю, мгновенно позабыв о девушках за решеткой. Вот только для него это было уже поздно, с такого расстояния Женя мог стрелять не прицеливаясь, а он прицелился. Два громких в замкнутом помещении хлопка, и караульный завалился на пол с простреленной шеей и височной долей черепа. «Как открыть? Где ключи? Там Настя, Андрей совсем плохие, больничка нужна!» Как только труп каннибала упал на пол, засуетился Женя. «Доктор! Алексей Владимирович! Николай, они сейчас там сдохнут! Где ключ?» Поддавшись небольшой панике, Женя дергал замки на решетке. Пленники не торопились выходить из своих укрытий, сперва недоверчиво оглядываясь вокруг. Николай первый, кто громко покашливая, подбежал к двери решетки и, посмотрев на труп караульного, подсказал Жене. «Ключи у Евстафия обычно на ремне висит. А ты откуда тут взялся?» Николай попытался рассмотреть через открытую дверь коридор, явно ища сопровождающих Жени. Женя, чтобы связать Настю, снял ремень с трупа Евстафия, и ключей на ремне не было. Но людоед перед тем, как натравить на друзей каннибалок, бросал им связку ключей, чтобы они могли освободить себя от кандалов. На этой связке было множество разных ключей, некоторые из них вполне могли подойти к навесным замкам решеток. Связка ключей после того, как друзья себе расковали, осталась лежать там, в кабинете, на коврах. «Понял я сейчас!» Женя хотел было побежать назад, наверх, в кабинет за ключами, но вспомнил про автоматы на плече. Просовывать их сквозь решетку заняло какое-то время, все автоматы он отдал Николаю. Чтобы он уже самостоятельно раздал оружие, некогда было разбираться, кто умеет пользоваться огнестрельным оружием, а кто нет. Время поджимало. Путь назад занял немного времени, в кабинете за время его отсутствия ничего не изменилось. Ключи он нашел быстро и, прихватив еще два автомата, теперь уже не у короты, а полноценный АК-74, отправился в обратный путь. Стараясь не шуметь, Женя выбежал на лестницу, чтобы спуститься вниз, и столкнулся со спинами в военной форме. Каннибала об этом не было сомнений, судя по их походке, осанке, нелепо сидящему форменному обмундированию. спускались вниз, как и он, на первый этаж, в сторону тюрьмы, обители Назарет. Всего каннибалов было 5 особей, все мужского пола, с длинными палками в руках, на одном из концов которых блестели лезвия ножей. Мезотермики не видели Женю, выскочившего на лестничный пролет. Они сосредоточенно спускались вниз на голоса людей, что раздавались внизу. Это Николай пытался привести всех пленников в чувство. Здание было трехэтажным, это точно помнил Женя, а значит каннибалы двигались именно с третьего этажа, так как второй и первый этаж, как считал он, были зачищены. В принципе, ситуация складывалась в пользу Жени, расстрелять впереди идущих каннибалов не представляло труда. Но прежде чем это сделать, он посмотрел наверх лестничного пролета, туда, откуда спустилась эта группа с импровизированными копьями. Сверху, всего на одну лестницу выше, на него смотрели три пары безразличных глаз, также одетых в военную форму, с палками в руках. Вот теперь время побежало куда быстрее. Расстрелять впереди идущих одно дело, а вот воевать сразу с двумя группами куда сложнее. По позвоночнику мгновенно побежал холодный пот, где-то в желудке предательски защекотало. Руки от переизбытка нервного напряжения затрясло. Теперь Женя очень сильно пожалел, что на нем нет защитного костюма. Пластиковые пластины копьем не так просто пробить, не то что сейчас, лезвие войдет в тело как по маслу. Один из каннибалов сверху приподнял палку, закрепленным на ней, судя по лезвию, охотничьим ножом. Крепеж охотничьего инвентаря к палке происходил с помощью безжалостного количества липкой ленты, скотча, отчего на месте крепления на всех копьях имелись нехилые такие набалдажники из липкой ленты. Впереди идущие каннибалы остановились на лестнице и стали поворачиваться назад, то ли почувствовали присутствие Жени, то ли мезотермики сверху как-то передали им информацию о находящемся у них за спиной человеке. Теперь времени на размышления не осталось. От слова совсем, и Женя вскинул автомат. Первую длинную очередь он послал в сторону сверху стоящих, совершенно не прицеливаясь, как говорится, поливал, покуда полмагазина патронов не оказалось в том направлении. Затем, отступив на шаг назад и присев на полусогнутых ногах, отправил вторую половину магазина в нижестоящих каннибалов. С правой стороны что-то мелькнуло, сразу обожгло правый висок, а над ухом появился жар. Затем почувствовался удар об голень ноги, и длинная палка, проскользнув между ног, улетела в коридор позади. Третье копье воткнулось в бетон лестничного пролета, отлетело в сторону, невероятно сильно изгибаясь и вибрируя на лету. Магазин очень быстро закончился, и Женя, откинув укороченный автомат в сторону, снял с плеча АК-74, одновременно сделав еще пару шагов вовнутрь коридора позади. Снял с предохранителя автомат и дослал патрон в патронник. Копья больше не летели, но это не означало, что Женя готов был последовать на лестничный пролет, чтобы посмотреть, что он смог натворить 30 патронами. Наоборот, потеряв из виду обе группы каннибалов, он стал медленно отступать вглубь коридора назад, постоянно держа под прицелом открытую дверь, ведущую на лестницу. Ухо залила теплая тягучая кровь, рана на голове горела, словно туда плеснули кипятком. Голень, в которую ударила палка копья, пролетев вскользь между ног, отдавала тупой и ноющей болью. От грохота автоматных выстрелов Женя на время оглох и не слышал, что творится на лестнице. Приходилось стоять в коридоре, держа АК-74 на изготовке и наблюдать за проемом распахнутой двери. Прошло больше минуты, а по его душу так никто и не пожаловал. Пришлось взять свою волю в кулачок и начать движение к лестнице. Сразу врываться на лестничный пролет Женя не стал. Ограничился наблюдением издалека. Подходя к открытой двери потихоньку, мелкими шажками, готовый в любую секунду отпрыгнуть назад и открыть огонь на поражение. Верх лестницы ему открылся первым. На ней лежало два тела без признаков жизни. Куда подевался третий каннибал, предстояло еще выяснить. Чтобы посмотреть вниз лестницы, пришлось практически выйти на лестничный пролет. И тут же нашелся третий каннибал сверху. Он скатился по лестнице в самый низ и лежал возле открытой двери, поэтому и не был виден с коридора. Снизу лестницы были видны тела в камуфляжной военной форме. Только вот сколько их, было трудно сосчитать из-за того, что для этого нужно было полностью выйти на лестницу. А Женя все еще опасался это сделать. Палка с наверняка острым ножом на конце просвистела где-то над головой. Ее скорость полета была приличной. Окажись каннибал снизу более расторопнее, он такой болванкой точно мог раскроить череп. Женя, естественно, нырнул назад в коридор, ему дали ясно понять, что снизу не все из пятерых мертвы. Кое-кто ждет, когда он высунется достаточно, чтобы получить по голове палкой. Прошло больше 5 минут, ждать совсем стало не втерпеж, тем более время для Андрея и Насти уходило навсегда с каждой вытекающей из их тела каплей крови. В голове появился шум, рана продолжала кровоточить, хоть и не так, как поначалу. Нужно было решаться на дерзкий рискованный шаг, иначе потерь не избежать. Все-таки время было не на стороне Жени. «Николай! Алексей Владимирович!» Приблизившись к двери, на лестницу крикнул Женя. «Да, мы здесь!» Послышался глухой ответ снизу. «Пошумите там внизу! Отвлеките внимание! Я высунуться из укрытия не могу!» Попросил Женя товарища из тюрьмы. Снизу послышались разные голоса. По всей видимости, пленники решили все сразу поднять такой шум, чтобы все каннибалы вокруг собрались на первом этаже. Затем раздались автоматные очереди, короткие, громкие, из-за замкнутого пространства. Прошло 3 минуты, и снизу раздался голос профессора. «Женя, к нам забежали 2, Николай их пристрелил. Можешь спускаться». Это была отличная новость, но сразу безрассудно лезть на лестницу Женя не решился. Все так же аккуратно, постоянно находясь на чеку, маленькими жажочками вышел на лестничный пролет. То, что он насчитал снизу лестницы 5 каннибалов, еще ничего не значило. Их могло быть гораздо больше, просто другие к тому времени спустились вниз и ходили как неприкаянные по коридору 1-го этажа. Естественно, их Женя не мог видеть. Конечно, это были все его личные домыслы, сверху также могли оставаться каннибалы. Но Женя привык перестраховываться по 10 раз, только поэтому он оставался до сих пор жив. На самой лестнице лежали 2 трупа. По коридору 1-го этажа тянулся кровавый след куда-то в сторону, вне поля зрения. Рядом послышался подозрительный звук. Женя резко повернулся и практически автоматически выстрелил, чертыхнувшись про себя, так как сердце провалилось куда-то вниз от вида ползущего в его сторону каннибала, что лежал на площадке лестничного пролета 2-го этажа, вроде как мертвый. Пуля остановила полумертвого каннибала, но не убила. Тогда Женя выстрелил в него 2 раз, чтобы наверняка. После этого нервного события он решил не оставлять позади себя даже мертвых тварей, пока лично не добьет каждого. Поднявшись немного вверх, прострелил головы тем, что лежали на лестнице сверху, и продолжил спуск. Теперь стреляя в головы встреченным мертвым каннибалам, не давая им ни малейшего шанса. Проследив, куда ведет кровавый след на 1-м этаже, Женя нашел полумертвого мезотермика в нише, что, скорее всего, был раздевалкой для курсантов, и, естественно, добил выстрелом в голову. Продолжил неторопливый путь к тюрьме, сканируя все пространство вокруг, на предмет опасности. Прямо возле входа в тюрьму лежали 2 тела в военной одежде. Это как раз были те, кого приманили в тюрьму криками. А Николай их пристрелил. Сделав по контрольному в голову лежащим трупам, Женя немного расслабился и приступил к открытию решеток. Медицинская лаборатория со всем необходимым оборудованием находилась на 1-м этаже. Туда же пришлось перенести Андрея с Настей. Профессор сперва недоуменно уставился на полуживую каннибалку, находящуюся в бессознательном состоянии, но, услышав от Жени, кто она, быстро сориентировался, указав на операционный стол, оборудованный специальными завязками для рук и ног. «Совершенно не представляю, что мне с ней делать. Ваша Настя потеряла много крови. А человеческое ей для переваривания категорически не подходит, но дело в том, что я не представляю, есть ли у мезотермиков группа крови. У меня имеется хороший запас крови мезотермиков, но подойдет ли она для нее, не знаю. Понимаете, Женя, если кровь не подойдет, она умрет. Но если не сделать переливание, то она точно умрет. Поэтому я в некотором замешательстве. Вы слышите меня, Женя?» — причитал профессор, фиксируя Настю на операционном столе. «Переливайте, Алексей Владимирович!» — ответил Женя профессору, но, видя, что тот не до конца понял его, положил ладонь на плечо доктора и, подождав, когда он взглянет в глаза Жене, добавил более твердо. «Переливайте! Если не поможет, вашей вины тут нет!» Видно было, что Женя на нервах. Недавние события еще не отпустили его. Что с трейдером? Помогая укладывать стонущего и охающего Андрея на медицинскую кровать, спросил Николай профессора. Доктор медицинских наук осмотрел пришедшего в себя Андрея еще наверху, указав при этом, как перемещать пострадавшего. Пришлось, взявшись с четырех концов за ковер, нести вскрикивающего от боли пострадавшего. «С ним все хорошо, жить будет. Сотрясение головного мозга, насколько серьезное, позже разберусь. Похоже, что у него правое запястье сломано, хотя, может, и сильное растяжение. Сделаю рентген, тогда будет точно известно. Вывих правого плеча, но это лечится. Ну и самое, наверное, опасное, если не считать сотрясение мозга, это необходимость обследовать брюшную полость. Кровоизлияния вроде нет, но есть подозрение, что понадобится долгое лечение. Все скажу, как только сделаю все необходимые медицинские исследования. Девочки, руки можно помыть вон там». Доктор указал трем девушкам в конец большого кабинета, так как именно им пришлось нести окровавленную Настю. Естественно, они все перепачкались. Как только все пострадавшие были доставлены в медицинский центр, оборудованный из большого зала на первом этаже, в котором курсанты в свое время, скорее всего, слушали лекции, Женя с Николаем, закрыв всех остальных внутри данного помещения, отправились на зачистку всего здания. Не хотелось иметь сюрпризов в виде каннибалов с копьями, мечами, ножами, с чем они еще там могут быть. Перед тем, как закрыть медицинский центр, профессор сполошился и, догнав двух мужчин, уходящих на зачистку здания, остановил их. «Простите, я хотел сказать...» Алексей Владимирович замялся, но, видя строгие и нетерпящие ожидания взгляда двух мужчин, вдруг расплакался. «Вы мне простите, прошу вас, у меня не было выбора». Затем, взяв себя в руки, вытерев бумажным полотенцем лицо, продолжил. «В общем, на третьем этаже находится кабинет этого злодея, напротив его спальни и склад. Будьте осторожны, там всегда много охраны, и вставь и тщательно хранил свои секреты. И еще». Доктор хотел еще что-то сказать, но не мог решиться. «В общем, простите меня». После чего резко развернулся и ушел лечить пострадавших. Недоуменно переглянувшись, Николай с Женей закрыли помещение на ключ из связки, где находились все ключи от этого здания. Пока Николай страховал Женю, стоя в проходе тюрьмы и наблюдая за лестницей вверх, Женя, не торопясь, одел свой защитный костюм. Не хотелось больше получать ранений, порез на голове до сих пор горел адским огнем. Коридор третьего этажа встретил безжизненной тишиной. Лестница в конце коридора, так же, как и на всех других этажах, была заколочена фанерой. Проходной лестнице оставалась лишь только центральная в этом здании, по которой Николай с Женей поднялись. С обоих концов коридора имелись двери, простые пластиковые двери, идентичные как и на втором и на первом этаже. В свое время они наверняка вели в учебные классы для курсантов этого высшего военного учебного заведения. Теперь, насколько было известно со слов Алексея Владимировича и девушек, что бывали на этом этаже не раз, здесь располагался тайный кабинет Евстафия, его спальня и небольшой склад с оружием и продовольствием. Этот этаж всегда охранялся тщательно, и пробраться сюда было очень затруднительно. Но сейчас, по всей видимости, все охранники, что внушали страх перед этим этажом, лежали по всей лестнице, вплоть до первого этажа, совсем мертвые. Сперва Женя открыл дверь, где должна располагаться спальня. Открыв дверь нараспашку, заглянули туда лишь на долю секунды. Не обнаружив опасности, Женя вошел первый, так как он имел хоть какую-нибудь защиту тела, в отличие от Николая. Здесь пол также был устелен коврами, большую часть помещения занимала сама спальня. С большой дорогой кроватью посередине. Такую огромную кровать они видели впервые в жизни. Наверняка на ней могли спокойно разместиться человек 10 и при этом совершенно друг друга не стеснять. Вокруг кровати, как в кабинете, вокруг стола на втором этаже, лежали, стояли пустые бутылки, валялись различные упаковки от еды. В общем, срач был знатным. Сама кровать представляла из себя кучу различного постельного белья, лежащего в беспорядке, скомканное одеяло, простыни, различные по размеру подушки. Слева от кровати стояли точно такие же стеллажи, что и на втором этаже в кабинете. На них множество корзинок, упаковок, банок, бутылок. Имелся целый ряд холодильников со стеклянными дверьми, за которыми было видно, что данные холодильники забиты под завязку продуктами, бутылками, спиртного, газировкой. Справа от кровати имелась ширма, сделанная из одного куска плотной материи. Ширма загораживала значительное пространство в помещении, за ней вполне могла спрятаться хоть целая рота каннибалов. Поэтому Николай и Женя напряглись, мгновенно сосредоточившись, приготовились к неприятным сюрпризам. Простояв так какое-то время, сжимая оружие до хруста пальцев, но не ощущая никаких признаков угрозы, одновременно не сговариваясь, направились к ширме. Женя, как всегда, имея преимущество в защите, подошел первым к ней и отдернул небольшой кусок материи. Быстрый осмотр пространства за ширмой выявил, что противника там нет. Вместо ожидаемой роты каннибалов с копьями и топорами в руках, их взгляду предстал ряд небольших клеток. Клетки в количестве 10 штук напоминали собачьи будки, настолько они были малы. Максимум метр высотой и полтора шириной. Внутри находились разноцветные матрасы, подушки, еще что-то. С такого угла обзора сложно было разглядеть. Николай, следующий за Женей, одернул ширму посильнее, практически на треть, давая свету из хорошо освещаемой спальни проникнуть в пространство, перегороженное плотной материей. Держа автомат на изготовку, Женя не спеша подошел к первым клеткам, пытаясь разглядеть, что Евстафий содержит в этих, по сути, клетушечках. Первые мысли были, что там находятся попугайчики, собачки, кошечки, домашние, в общем, животные, может быть, даже черепахи. Или какие-нибудь дикие питомцы. Но то, что он увидел, его мозг не смог идентифицировать ни с чем. Вернее, Женя не понял, что он видит. На матрасе лежал манекен человека с закрытыми глазами. Манекен был женского пола, без яркого макияжа, и у манекена отсутствовали ноги и руки. Вместо рук и ног имелись культяпки. То есть перед Женей и Николаем лежала очень правдоподобная скульптура девушки, у которой имелся лишь торс и голова. «Что за хрень?» Удивленно настолько, что не закашлял, после этого спросил Николай, стоящий уже не позади. И вдруг манекен открыл глаза. Это было так неожиданно, что Женя отпрыгнул от клетки, заставив Николая шарахнуться в сторону и принять боевую позу для отражения нападения с неизвестной стороны. До сознания не сразу дошло, что только что лицезрел Женя, а когда дошло, мозг парализовало от осознания увиденного. Не в силах произнести ни слова, Женя опять подошел к клетке, уставившись на девушку, что теперь смотрела на него вполне осознанно. По ней было видно, что она тоже удивлена, увидев двух мужчин с оружием. Раздался надрывный кашель Николая. Он подошел к соседней клетке. Женя ненароком взглянул вовнутрь соседней клетки, куда смотрел Николай, и оторопел еще сильнее. Там лежала девочка лет 10, у нее тоже отсутствовали ноги с руками. Но в отличие от девушки перед Женей, у девочки культяпки были совсем свежие, розовые по цвету. Девочка вертела головой, смотря то на Женю, то на Николая, постоянно открывая рот. Но оттуда не доносилось ничего, кроме шипящих звуков. Глаза девушки перед Женей расширились, и она задвигала торсом, пытаясь приподнять свое тело с помощью плеч. Ее губы приоткрылись, затем зашевелились, она пыталась говорить, но звуки не складывались в слова. Словно в горле у девушки был кляп, лишь мычащие звуки. Женя, потрясенный увиденным, обошел Николая, которого схватил спазм кашля и прошелся вдоль клеток. В каждой клетке он наблюдал искалеченных людей, это были не каннибалы. Все лежащие в небольших клетушках торсы с головами принадлежали женщинам, девушкам и даже несовершеннолетним, девочкам. У всех у них отсутствовали ноги и руки, и никто из них не мог говорить с ним. Было видно, да и понятно, что конечности девушки удалили хирургическим путем. Что это за зверь сделал с ними такое, было известно. Сейчас этот нелюдь лежал мертвее мертвого на втором этаже. Но Евстафий не обладает настолько хорошими медицинскими знаниями, чтобы так мастерски отрезать конечности, при этом оставить человека живым. Неужели Алексей Владимирович? Подумал Женя и вспомнил, как профессор задержал их с Николаем перед зачисткой, пытаясь что-то сказать и за что-то извиниться. Доктор наверняка знал, что они найдут в спальне у Евстафия, понимал, что догадаются, кто мог сделать данные хирургические операции. Значит ли это, что Алексей Владимирович с Евстафием заодно? Значит ли это, что сейчас Андрей, девушки и старик в опасности, даже не подозревают об этом? Там Настя, а если он смог такое сделать с живыми людьми, что он сделает с полуживой каннибалкой? Женя, ни слова не говоря, сорвался с места и побежал ко входу из спальни. «Стой! Стой, да стой ты, говорю!» Голос Николая остановил Женю в дверях. «Что?» – со злостью спросил Женя. «Я понял, что ты сейчас на профессора гонишь. Я его не выгораживаю, поверь. Я сейчас, как и ты, в шоке от всего этого. Но убив его, ты ничего не изменишь. Евстафий умел быть очень убедительным. Мы с Алексеем Владимировичем в этом убеждались не раз. Голод, страх, шантаж действуют всегда безошибочно. Ты знал об этом?» Повысив голос, спросил Женя, имея в виду про покалеченных девушек. Николай опять схватил кашель, после которого он, будучи не в силах говорить, просто замотал головой, поднял руку вверх, прося погодить. «Ну нет, конечно, конечно нет. Но догадывался, что они проводят какие-то ужасные эксперименты. Видел, что Алексей Владимирович ходит мрачный, как ночь, отказывается выходить из клетки. Его и Евстафий долго голодом пытал. Но вот какие именно делишки у них, я не знал. Для меня такое увидеть тоже удар, как и для тебя, поверь мне. Прошу тебя, Женя, не трогай доктора. Я не пытаюсь его оправдать или снизить его вину, но ты не был на нашем месте. Нахрена такое с людьми делать?» Женя указал на клетушки рукой. Николай хмуро посмотрел на напарника. «А ты не догадался? Это его гарем. Этих женщин он покалечил, чтобы они не могли сопротивляться ему. Не могли убежать. Не могли говорить с ним. Но, Жень, ты же парень разумный. Доктор он...» Николай не успел договорить. «Да пошел ты!» Женя вышел из спальни в коридор, дабы направиться вниз, чтобы поговорить с профессором по душам. Но его взгляд остановился на двери в кабинет. Что может скрывать кабинет, если такие страшные тайны хранит спальня? Что еще узнает он, зайдя в самое секретное место в этом здании? Ноги сами повели его к двери в кабинет. Ключ он нашел быстро, два оборота, и замок щелкнул. Он протянул ручку двери вниз и открыл ее. Сильный удар в грудь отбросил Женю назад, в сторону открытой двери в спальню. Автомат, который он держал в одной руке, отлетел в сторону лестницы. Удар был столь неожиданным, что Женя даже не успел испугаться, а защитный костюм полностью поглотил его разрушительную силу. Зато Женя успел осознать, что его бурные эмоции сыграли с ним злую шутку. Он совсем забыл об осторожности. Из кабинета, куда он так хотел попасть, в коридор медленно вышла высокая каннибалка. То, что это именно мезотермик, говорило ее восковое лицо. Остальное, одежда, походка, никак не выдавали ее перевоплощенное состояние. Ухоженные золотистые волосы спадали ниже плеч. Чистое лицо с немного выпирающей вперед нижней челюстью. Новое черное пальто на плечах. Все это говорило, что это не просто мезотермик. Можно сказать, что перед Женей, как он их называет, стоит разумная тварь. А херово то, что у этой твари в руках здоровенный топор с желтой ручкой и черным лезвием. Такой топор в защитный костюм, если выдержит, то владельцу внутри него мало не покажется. Крутиться по полу, пытаясь уйти от удара. Вставать, когда тебя следующий удар пригвоздит обратно к полу. Или пытаться достать отлетевший в сторону автомат. Все было бесполезно, так как каннибалка, как заправский дровосек, уже подняла топор над собой. Три оглушительных хлопка, раздавшиеся позади, заставили длинную жертву сложиться, словно веревку, и найти успокоение у ног Жени. «Ты как?» – спросил Николай, держа автомат наготове. Затем он прошел мимо Жени и исчез в дверях секретного кабинета. «Нормально», – ответил Женя сам себе, встал, поднял автомат и зашел вслед Николаю. Этот кабинет отличался от находящегося внизу на втором этаже. Прежде всего, своими размерами и размаху. Он был на удивление скромным. Тут находился небольшой стол, простое кресло, множество шкафов с полочками. Все выглядело неприхотливо, без пафоса и желания выделиться. Видно было, что здесь рабочее пространство. Главной достопримечательностью в этом кабинете была карта на всю стену. Чтобы понять, насколько она огромная, необходимо было ее увидеть или знать размеры бывшего класса для курсантов. А размеры стены были следующими. 4 метра в высоту и 15 метров в длину. Вот такая карта висела в данном кабинете. Вернее, это была даже не карта. Это были фотографии со спутника, на которых были отмечены дороги, названия улиц, номера домов и зданий. Состояла она из множества фотографий поменьше, которые были с тщательностью и любовью склеены с друг другом и повешены на стену. Карта действительно была черно-белая, но настолько подробная, что ее можно было сравнить, а может это и была она, со спутниковой Google-картой. На ней имелся весь город Саратов, город Энгельс по другую сторону Волги и пригороды этих городов. Как и рассказывал Алексей Владимирович, вся карта была помечена жирным маркером, красными и синими точками, под которыми имелись надписи красивым каллиграфическим почерком, сделанным простым карандашом. Но главное, их было много, не десятки и даже не сотни, гораздо больше. Многие из них были перечеркнуты, но тех, которые оставались нетронутыми, было достаточно для информационного шока. На несколько минут Николай и Женя растворились в карте, ища дома своих родных, близких, друзей, останавливаясь на точках, где располагаются военные части, полицейские отделы, читая информацию под ними. Женя, к своему удивлению, обнаружил, что возле него, буквально в двух кварталах от его дома, выжила целая семья из 5 человек, а всего в его районе живых осталось аж целых 8 человек. Синие и красные точки заколдовывали, надписи под ними буквально пьянили своей информацией. Николай даже перестал кашлять, настолько сосредоточенно читал текст с краю карты. В синеньких двое мужчин организовали базу, там военная техника, оружие полно. Судя по написанному, к ним уже 11 человек подтянулось. Я как понял, у них там хозяйство путевое, целый свинокомплекс с птицефабрикой себе захапали. А жил Николай. Женя отвлекся от карты. Это где такие синенькие? Это далеко от Саратова, в 80 километрах. На этой карте не найдешь, но я вставь и смотрю по краям карты, сделал надписи со стрелками и направлениями. Судя по ним, в области людей до хера, ответил Николай. Женя поднял голову наверх. Действительно, края карты были исписаны карандашом. В разные стороны мелькали стрелки. Там он увидел названия деревень, поселков, районов центров. «Что же это получается?» Задумчиво произнес вслух Женя, помолчав немного, продолжил рассуждать вслух. «Неужели столько народу выжило зря? Как так получилось, что вокруг столько больных раком?» «Это не совсем так», — раздался голос позади двух мужчин, разглядывающих карту. Оба мужчин мгновенно развернулись и направили автомат на голос человека, что, воспользовавшись их беспечностью, подкрался сзади. Женя уже плавно давил спусковой крючок, когда узнал вошедшем в кабинет профессора Алексея Владимировича. Палец на миг остановился, а затем Женя вспомнил девушек без рук и ног в соседней комнате. Гнев тут же сковал его тело и разум. Палец продолжил нажимать спусковой крючок. А дуло автомата он направил доктору в живот, чтобы жертва умерла не сразу, а помучилась. «Правда, гораздо страшнее, чем я вам рассказал. Я не мог вам сказать всего, так как знал, что меня подслушивает Евстафий, а это косвенно подтвердило бы его теорию, на которую он очень тщательно настаивал. Он и так в последнее время слетел с катушек, считая свой дар общения с мезотермиками божественным, что на самом деле не так. Мне нужно было его как-то остановить, поэтому, обнаружив у себя и у Евстафия рак, мне пришла такая идея. Я думал, он жалится над всеми, над девушками, что покалечил, пускай моими руками, но он, наоборот, разошелся в своем сумасшествии еще сильнее», — медленно заговорил профессор. Палец Жени остановился. Он чувствовал, что еще миллиметр, и прозвучит выстрел. Но речь Алексея Владимировича сбила его с толку. «Проблема в том, молодые люди, что мы все, кто не переродился в мезотермиков, имеем специфический ген, который природа включает лишь для одного, чтобы данный вид не смог продолжить передавать свои гены дальше и в конце концов-то вымер. Включается именно этот инструмент только в одном случае, если один взятый вид начинает питаться себе подобными. То есть я хочу сказать, что наши ближайшие предки или мы сегодняшние являемся самыми настоящими вольными или невольными каннибалами. Конец книги.